Глава 41. Она открыла компьютер. Ее только что выписали из госпиталя. Доктор выдал для начала двухнедельный больничный. Сказал, что при необходимости его можно будет продлить. Не потому, что Анна серьезно пострадала или была не в форме, скорее за тем, чтобы она получила возможность восстановиться после эпизода с Калибри. Анна рассказала ему о своей длившейся целую осень бессоннице. Доктор выглядел озабоченным. «Что ни говори, жизнь — странная штука», — подумала Анна, бронируя билет себе и Акасу. «Сначала Будапешт, а потом на автомобиле 200 километров по автостраде на юг, потом переход через границу ЕС, и там они будут вместе, дома. На все про все, от дверей дома в Койву-Харью до дверей дома в Каниже потребуется менее 7 часов. Так близко и так далеко. На улице темно. Серые ленты дождя со снегом хлещут в окно, жалкие потуги начинающейся зимы. Выпадет ли хоть когда-нибудь настоящий снег? Яну Тервала подлечили и допросили. Весной медсестра имела короткую связь с Вели Мати. Они встречались у Керту Витала. Вели Мати заменял заболевшую супругу и в течение 2 недель ухаживал за тещей. Яна влюбилась в него с первого взгляда. Неясно было, насколько серьезными были ухаживания Вели Мати. Она подозревала, что интрига разрослась по причине больного воображения Яны. В любом случае, Вели Мати встретил свою бывшую ученицу, ставшую красивой молодой женщиной, на беговой дорожке в Селькамяке, где, со слов Яны, они также встречались с Вели Мати. В итоге тот бросил ее, послав короткое сообщение. Яна решила отомстить и начала планировать убийство, наблюдая из засады в Селькамяке и в Хяюрюсинеме. При обыске были обнаружены копии ключей от дома Хельмерсонов, от квартиры Керту и ее автомобиля. Анна рассказала, что заходила к Хельмерсонам, когда хотела. Помногу ездила на машине матери Каарины, и никто ничего не замечал. «Люди глупые и доверчивы», — добавила Анна, рассмеявшись. Она сказала, что Вилли Полари никак не был связан с Яной Рейкой или Вилли Мати. Преступление следовало представить как совершенное рукой безумного серийного убийцы. «Кто же ты?» — думала Анна. Много еще оставалось неясным. Тервала отказалась отвечать на некоторые вопросы. Иногда давала путанные показания, и составить полную картину возможности не было. Ничего, они еще разберутся. Выведут ее на чистую воду всему свое время. Анна понимала, что предварительное следствие ее первое на новом месте работы будет долгим и сложным. На личный почтовый ящик Анны пришло сообщение. «Наконец-то», — подумала она, и принялась читать длинное письмо, рассказывающее о кошмаре реальной жизни. «Если бы я той ночью не позвонила, они бы меня точно убили. В воздухе витала смерть в Валахе. Она была совсем близко. Или же меня вывезли бы в Турцию и отдали в жены первому встречному. Кому бы я сгодилась? Какой-нибудь счастливчик получил бы по дешевке молоденькую соску, которую можно трахать, сколько влезет. Это стало бы смертью длиной в жизнь. Когда к нам заявились полицейские, я дала наш адрес, потому что не знала точно, где нахожусь. Отец тут же заявил, что убьет Адан. Я помню, как сестричка кричала, а отец ровным голосом сказал, что если я не откажусь от сказанного по телефону службы спасения, если не придумаю чего-нибудь, сна там или еще чего другого, то никто никогда больше не увидит Адан. Вариант с местью родился позже, перед допросами. Отец нервничал, понимая, что если полицейские начнут расследование, то не проглотят россказни про страшный сон, и тогда он решил сказать, что капризная дочь позвонила в службу, желая насолить своим суровым родителям. Выглядело правдоподобно. И, в принципе, это и было правдой. Я не могла навредить Адан, и мне пришлось врать. Футболку я сделала накануне допросов на уроке ИЗО в школе. Учитель сказал, что она крутая, и что по молодости ему тоже порой хотелось взывать о помощи. В другой ситуации это могло бы даже придать сил. Меня лично всегда раздражали учительские фишки в стиле «я тебя понимаю», а уж в той ситуации это казалось полным абсурдом. «Да нихера они не понимают! Выросшие завернутыми в вату славные девочки-мальчики, они думают, что оставить после уроков — это действенное наказание, потому что сами сгорели бы со стыда, если бы в свое время так поступили с ними. Йоси тоже похвалил мою футболку, только он предполагал, что ничего не получится. Он жутко боялся, что родичи прознают и меня убьют, и Адан убьют. За себя он не боялся, говорил, что они не решатся и пальцем прикоснуться к Фину. Но я бы не стала такого утверждать. Не у всех курдских девушек все так печально. Я знаю одну из наших фитнес-моделей, она тренируется и демонстрирует по всей Европе свое тело в крошечных бикини. И ее предки жутко этим гордятся. Да и у мусульман не всегда все так. Большая часть наших, постарайся поверить, вполне нормальные люди. А вот у некоторых христиан такое случается, например, в Южном Судане. Да и в Финляндии вообще жуткий уровень семейного насилия. Но его, конечно, как считают финны, даже не стоит и сравнивать с тем, что творится у нас. У финнов все только из-за водки. А все, что из-за водки, понятно и принимается почти как должное. В смысле, финнами. Я не знаю, откуда все это. В Раяпуре много девушек-мусульманок, которые красятся и открыто общаются с финнами, даже дружат с парнями. Может, их родичам это не очень нравится, но они позволяют. По мне, это чертовски здорово. Если у меня когда-нибудь появятся дети, я дам им свободу. Я и сама собираюсь стать свободной. Как вот это. Насима Размиар, признанная беженкой года. Она раз танцевала румбу по телеку, так папаша выдрал штепсель из стены, чуть ли не с мясом, а орал во всю глотку, что в нашем доме никто и никогда не будет смотреть на таких потаскух. Только он не понимал, что именно поэтому Насима там и танцевала, чтобы показать таким вот навечно застрявшим в дерьме, как мое семейство, их детям, что все возможно. Они устроили праздник, когда расследование прекратили, и начали тут же разрабатывать план «Б», которым оказался еще более омерзительный и жирный тип где-то в Германии, нужный для того, чтобы раз и навсегда покончить с моей ветреностью и греховной жизнью и спасти остатки чести семьи. То есть они надеялись, что смогут продолжать в том же духе. Хорошо, что вы начали наблюдать за мной и остальными. Отец был в таком бешенстве, в каком я его еще ни разу не видела. Они не могли забрать меня из школы, не могли посадить под замок, не могли отправить меня в Германию и тем более убить. И тогда вступил в силу план «Б», который вышел из-под их контроля. Ах, как круто! Поверь, мне становится дурно, когда я думаю о том, как вы посреди ночи прокрадываетесь в отдел виз и разрешений. Ужас! Представьте, если бы кто увидел, как вы делаете для меня новый паспорт. Вас бы посадили или, как минимум, уволили бы из полиции. Вместе с тем, это так забавно, невероятно, как в кино, вы просто крутая. Надеюсь, что у вас с Эско не возникнет из-за меня напрягов. Пихните при случае этого старого алкаша и пощекочите, если он опять начнет сливать российское дерьмо. И ведь удивительно, что он прятал меня у себя дома, пока все не уладилось. А другим чудом стало то, что все устроилось. Вы сделали из меня ангела Раяпура, который не расплющился, ударившись о землю, а улетел на своих крыльях. Новое имя. К нему придется привыкать. Так и норовит сорваться с языка. Бих. Ничего, я быстро научусь. В этой школе классно. Меня приняли, как только я сюда приехала. Я успела обзавестись парочкой друзей. Мы ходим перекусить иногда вечером в кино. Общага тоже вполне себе нормальная. Здесь сейчас живет 8 девушек из разных стран. Меня поселили в комнату с одной сирийкой. Ее старший брат оказался единственным в семье, кто встал на ее сторону, а потом отправил ее сюда, когда ситуация накалилась и стала угрожающей. И это старший брат, самый главный в семье после отца. Почему он не выступил против нее? Я подумала. Вдруг все это еще изменится когда-нибудь? В смысле, что есть надежда? Классно, что вы знали о таком интернациональном центре. В общем, у меня теперь все хорошо, но я беспокоюсь за Адан. Эта тема с опекунством меня пугает, хотя я знаю, что теперь она в безопасности. Жаль, что мы не можем поддерживать связь. Надеюсь, что новая семья не даст ее в обиду. Хорошо, что вы передали ей от меня весточку. А иначе она бы жила, думая, что я погибла. Но мы еще увидимся. Пусть только она сначала вырастет и сможет свободно путешествовать. А вся моя долбанная семейка пускай думает, что полиция подозревает их в моем исчезновении. Теперь их черед сидеть дома, обосравшись от страха, и ждать, что готовит им день грядущий. Как кое-кто делал много лет подряд. Кроме того, им же ничего не будет. Ведь их не могут связать с моим исчезновением. Жестоко? Пожалуй. Но мне их ни капли не жаль. Разве что Мехвана. Чуть-чуть. С любовью, Б. По скриптум. Йося планирует приехать по обмену. Угадайте-ка, куда? Прочитав, Анна удалила сообщение и стерла его из корзины. Потом она уничтожила и сам адрес, созданный лишь для одной цели. Ничто не должно намекать на ее связь с Бихарой и ее исчезновением. Наконец Анна выключила компьютер и начала ждать облегчения. Но оно не наступало. Она достала из кошелька визитку, ту самую, которую периодически доставала и раньше. «Салон Pink Ink. Татуировки и пирсинг. Специально для вас». Она подумала о жуткой красоте татуированного лица и разрисованных руках и пальцах и набрала номер. Текст читала Ксения Бржезовская.